Как тревожна жизнь земная, как печальны мира песни. Мы уходим от страдания, мы уходим от болезней. Как от всех переживаний истомились наши души, истомились от желания в мир войти небесный, лучший. Каменистые дороги на земле нам ноги ранят. Жизнь и смысл, и цель лишь в Боге. Небо манит, небо манит. Мы уходим, но не с грустью, с песней, с радостью во взоре. Мы уходим к Иисусу от скорбей, от бед, от боли. Наша жизнь идет к закату, но когда угаснет вечер, вспыхнет новый день, крылатый, новый, яркий, бесконечный. Дух, как птица, он свободен, рвется в небо голубое. Мы уходим, ничего не взяв с собою. Лишь любовь, что бесконечна, что все терпит, переносит. Лишь любовь, что чисто, вечно, в небо мы с собой уносим. Аминь.